Вот цель работы Божией, которая над нами. И потому мы прекрасно понимаем, что говорит Священное Писание. Мои мысли не ваши мысли. И мои пути не ваши пути. Они нам непонятные. Я вспоминаю, чтобы подтвердить, насколько важно знать Слово Господне. И если даже оно нам непонятно. Я вспоминаю вот этих двух учеников, которые, значит, шли в Эммаус. Клеопа и еще один. И шли и рассуждали. Помните их рассуждения? Они настолько были разочарованы. А там было от чего разочароваться. Пришли в Иерусалим на праздник Пасхи, помните? Это было радостное событие. А там такое увидели, что вообще распятие увидели. Невинного человека. Вы вот представляете, чего ожидали и что получили? Разочарование. В чем они говорят? А говорят, священники наши и старейшины наши предали его. Еще одно разочарование. Потом третье. А мы было думали, что он восстановит царство Израилю. Но вот уже, говорит, третий день, как он во гробе, какое царство? И еще на зачарование. Потом четвертое. Но, говорят, женщины были у гроба, но сказали, слышали, что он воскрес. Но тело не нашли. И еще одно разочарование. И какая была радость, когда они по себе узнали, что Христос живой и идет рядом с ними. А говорит, а сердце же горело. Не горело ли сердце наше, когда он нам изъяснял Писание? Знаете, после вот этого разочарования одно за другим. Но впоследствии произошло то, что, чему Господь предназначил произойти. Воскрешение Христа из мертвых. И это ходатай воскрес за нас, за что благодарение Богу, который впоследствии крестил Духом Святым, за что благодарение Богу. А начиналось все такими путями непонятными. Одно разочарование за другим. Не успели одно пережить второе. Я просто мало назвал еще, в чем там было разочарование в это время. Одни неудачи, казалось бы. Но когда эти неудачи допускаются или планируются Господом, они всегда приведут к чему-то чудесному в нашей жизни. Хотя это трудно пережить, это трудно перенести, это трудно понять. Разве только прочитать и на этом обосноваться? На чем обосноваться? Во-первых, что без воли Божией и волос с головы не упадет. Ну и второе место, что любящим Господа, призванным по его изволению, что все содействует ко благу. Все! А иначе фундамента нету, все не так. И ничего не сбывается то, что ожидал увидеть. Нету этого. Значит, не время, значит, будет другое время. Но если что-то Бог делает, оно обязательно приведет к благословению от Господа. Потому здесь дальше Исаия говорит, вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. То есть, все это посрамление временное. И нападки, и непонимание, и другие. Это все временное. Говорит, это будет не век продолжаться, не навеки. Даже на земле Бог меняет обстановку. Но другое место Писания, 11 глава послания к евреям, они говорят так, те, которых весь мир не был достоин, скитались в мелочах, козьих кожах, скорбя недостатки, озлобления и так далее, и так далее. И умерли, и не получили обетования, чтобы получить лучшее воскрешение мертвых. Поэтому нам не стоит сегодня расстраиваться, не стоит сегодня разбиваться в нашей вере, потому что все, что делает Бог, написано так, к этому нечего добавить и нечего отнять. И нечего отнять, если только, конечно, это делает Бог. Ибо И вот так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Дьявол взял повод от этой истины, что образовал для жительства, и сегодня делает все, чтобы ее опустошить. Мы сегодня думаем, а почему так получается? А вот почему. Он знает, что для жительства. Значит так, если Бог сказал, что надо, что земля для жительства, значит, надо ее сделать такой, чтобы нельзя было жить на ней. И людей покалечить духовно и морально, и землю сделать такую неплодоносную. И мы сегодня это видим, как эта земля опустошается. Это войны, это болезни, это миллионы абортов в мире происходит, это однополые браки, это разводы, это ограничение рождаемости. И это все ягоды с одного куста, чтобы опустошить землю. Ну и вторая цель, как почему опустошить землю? Божья цель – церковь построить. А церковь строится из людей. И он делает все, чтобы уничтожить людей, чтобы их поменьше было, затруднить эту работу. Потому что здесь Писание говорит так. Он образовал землю для жительства. Для жительства, чтобы она была населена. И я уже просто не раз говорил, чего сегодня хватило бы, если бы не было жадности людской. Если бы сегодня войны не пожирали, наверное, 80% бюджета, если не больше. Я уже не раз говорил, заберите все средства, которые идут на военную промышленность, у нас каждого не то, что велосипед, по самолету было бы. И проблем никаких не было бы. Но, вот такая обстановка. Невозможно сегодня просто вот так вот спокойно пройти. И сколько сегодня действительно... Я так смотрю, у нас сегодня здесь же аэродром военный, вот эти полеты, это ж тонны топлива сжигаются. Просто тренировочные полеты всего лишь. И не скажешь, что не надо, потому что должно поддерживать уровень свой. Ну куда? То в воздух просто и все. Оно ж никому не надо. Ну как не надо? В общем, пусть слово. Лучше было бы, чтобы не надо было. Но сегодня все это делается. Сколько бы сегодня эта армия, работая на полях, могла бы сделать хорошего, но они сегодня учатся воевать, они не производят ничего. Просто съедают, ну, готовятся к защите, ну да, это еще на своем месте, но не производят. А просто по-человечески защитить от уничтожения то, что есть. Поэтому вот эта вся работа вот, лукавых сил. Вот эти все войны, эти конфликты, это все его работа. И взял повод от чего? Что Господь сотворил ее для жительства. И вы помните, мы говорили, ты землю сделал пустыней, помните? Мы даже в книге Исаии читали. Ты вот пленников не отпускал домой. Ты землю сделал пустынею. Вот идет такая война на сегодняшний день. Он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. И дальше вот то, о чем я говорил в прошлый раз. Не тайну я говорил, ни в темном месте земли. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Я не останавливаюсь, потому что я рассуждал в прошлый раз на эту тему. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Ну и дальше. Не помню, я останавливаюсь на этом тексте или нет. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил эту из древних времен. Наперед сказал, то не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Здесь Господь говорит, придите все, соберитесь и скажите, то есть дайте мне коллективное мнение ваше. Вы говорите, что один человек не может все понять. Соберитесь вместе. Мы же так часто и делаем, правда? Собираем круг определенный и говорим, ну я сам не могу все решить. Давайте все вместе. То Господь здесь не против. Соберитесь все вместе и скажите. Вот найдите, кто предсказал то, что будет наперед. Говорит, я. Почему? Потому что Бог очень часто это делал. Я тоже об этом напоминал не один раз. Аналитики анализируют ситуацию, делают выводы. И по-человечески они очень верные. И никуда от этого не уйдешь. Но когда это идет вразрез с планами Божьими, он это меняет и ничего говорит, а как могло так получиться? Вот так спланировали тщательно, так все обставили, и вдруг провал. Бывало такое? Бывало, и не раз бывало. Почему? Уже все просчитали, все варианты. А все дело в том, покуда это не касается общей работы Божьей, нарушения планов, и угадают, и предусмотрят, и сделают, и никто не помешает. Но как только дело касается Бога, касается, как только Бог видит, нарушатся его планы, переворачивают все, и все расчеты оказываются неправедными. И почему, и как, чего не учли, что не усмотрели. Говорят, и найти невозможно, что не усмотрели одного. Бог командует всем. Он последнюю точку ставит. Он дает да или нет. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня именно довериться Богу, быть спокойными. Быть спокойными. Потому что Писание так говорит. Ничего не бывает без его допущения. Ничего не бывает без воли его. Правда, есть прямая воля Божия. Есть допущение. Бог не планирует, но посмотрел, ну, надо допустить. Пусть попробуют. Пусть узнают. Одни одну сторону, другие другую. Надо допустить это. И Бог это делает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это, не я ли Господь? Вот когда Бог говорит Господь, вы знаете, это слово происходит от слова Господин. А Господин, это он распоряжается своим имуществом так, как ему хочется. Это Господин. Это начальник. Даже начальник тоже не всегда Господин. Господин, которому подчиняется все. А начальство определенной сферы, он просто иногда выполняет волю своего господина. То есть здесь Господь говорит, я Господь. Ими употребляют это слово. Я Господь. И я делаю то, что я считаю нужным. Не то, что вам хочется. Я просто еще раз сегодня напомню из прошлого разбора. Вы помните вот эту истину? Говорит, вы мне хотите указывать в деле рук моих. Помните вот эту мысль, на которой мы рассуждали? Вы мне хотите указывать в деле рук моих. И мы рассуждали, как это получается. Помните, кто был? Как это получается? Сеял я и без всякого совета с Господом запланировал. Вот то, пойду туда, поеду туда, скажу то, скажу... А потом говорю, Господи, благослови меня. То есть я Богу задал задание, я уже ему определил, куда он должен пойти со мной, что он должен мне вложить, в чем он должен мне помочь. Это получается, я командую. Вот это мы, так сказать, не отмечаем очень часто, но в нашей жизни это бывает так. Наметили все, спланировали, утвердили, а потом идем молиться, что Бог скажет. А что уже тебе говорить, когда ты уже все напланировал? Планировал, просчитал все, определился. Ну, то иди тогда делай. Что ж ты теперь уже совета спрашиваешь? Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы в нашей жизни понимали эти вещи. Ну, и когда какие-то решения делаем, может быть, даже на наш взгляд, они не очень важные, Ну, вообще-то, неважного ничего нету. А врат, самое большое отступление начинается с самого маленького шага в напрасном и ненужном направлении. Никогда сразу не ступишь за километр от дороги главной, правда? Делаешь первый шаг маленький. И дальше пошло. И дальше пошло. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы в сегодняшний день мы были очень внимательны и не попадались именно в вот эти щети, о которых Священное Писание раскрывает их, если мы только внимательны. «Не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня? Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ну, в первом послании к Коринфянам, вы помните, где Павел говорит, и Бог говорит, хотя есть так называемые боги на небе, на земле, и господа, и господ много, но говорит, но у нас один Бог. Он имел в виду Бог неба и земли. Остальные идолы у людей – это боги. Их увлечение часто бывает их богами. Но говорит, но у нас есть один Бог. Я хотел бы, чтобы у нас тоже было так. Не боги, а один Бог. И 22 стих говорит так. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Опять вот этот текст Писания, он просто говорит против теории Кальвина, который учил, что Бог одних людей создал для ада, а других создал для рая. То есть здесь Господь говорит, обратитесь ко мне, и что? И все будете спасены. Люди часто говорят так. А где же у Бога места столько будет? Вы знаете, что, во-первых, когда мы говорим о Боге, то вот эти наши представления о месте, они очень несовершенные. В духовном мире оно все не так, как у нас здесь на земле, в физическом. Ну, допустим, вот помните, правда, это дело связано с нечистыми духами. Когда Иисус подошел к одному из одержимых людей и спросил его, как твое имя? Помните, что он сказал? Мое имя Легион. Это 12 тысяч. Дух нечистый, как твое имя? Легион. Ну как они уместились могли в одном человеке? Как? Вот представьте себе. Ну, на то говорит Священное Писание. Дух, а этих демонов очень много было так. Легион. Поэтому вот это понятие места, и вот это понятие хватит, не хватит места, это такое вот несовершенное с той точки зрения, что мы плоскими глазами рассматриваем. Мы еще не видим физический мир, а духовный мир, он гораздо сложнее. И там совсем по-другому. Поэтому ничего удивительного нету. Вы помните другое место Писания? Это тем, кто говорит, а где можно уместить такое количество людей? Говорит, на небе у Отца обителей что? Много. Что такое обитель? Оно просто от слова обите. Обитать, жить. То есть у Бога мест для жительства очень много. Я не имею в виду, вот в нашей форме сегодняшней, в этой форме, есть же другие формы жизни. Говорит, на небе у Отца обителей много. Говорит, как Бог это еще посчитать может? Вы знаете что? А я не знаю, как Он это может посчитать. Но когда я сегодня понимаю, вы помните, я вам говорил о том, когда у меня был вопрос, Господи, а какой Ты? На основании Писания я нахожу, что через Дух Святой Он наполняет собой эту огромную вселенную. Книга Паралипоменон, Он говорит, но вселенная Его не умещает. Небо и небеса небес не умещают Его. Я тогда спрашиваю, Господи, а какие же размеры Вселенной? Вы помните, я вам говорил? Говорит, миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет, и это еще не все. То есть третьего миллиарда нет, но еще миллиард световых лет. Так что за проблема сегодня? У Господа расчленить людей, всех спасти на земле. Кто-то из ученых, не знаю, насколько это верно, в некоторой мере это просто предпосылки могут быть, просто, может быть, расчеты какие-то, вполне возможно, они несовершенные, но говорят, что со временем существования мира где-то, вроде бы, если не ошибаюсь, 100 миллиардов человек жило. Вот с самого начала. Ну, да кто его знает? Так, не так. Ну, не знаю. Но 100 миллиардов – это же число, которое сосчитать можно. Когда мы говорим о Боге, то написано, что Он выводит счет своему воинству. Если говорить о звездах, это ж триллионы звезд. Потом он говорит так, гусеницы, черви, это тоже мое войско. И на все у него баланс есть. Он должен контролировать, иначе если баланс нарушится, все будет разрушаться. И сегодня этот принцип лежит действительно и в наших открытиях, и в наших механизмах. Говорят, если автомобиль, прыснуть надо, вот столечко. Если больше, дыметь будет. Если меньше, не потянет. Ну, я таким простым языком говорю, как непрофессионал. Но же норма на все есть. И баланс должен быть во всем. Иначе будут перегибы определенные. Будет нарушиться общее движение, все. Говорят, нарушено экологическое равновесие. Вы слышали когда-нибудь такое? Вот поэтому и есть проблемы. Нарушено. То есть где-то что-то сбилось, нет того количества, нет того числа. А если взять, что и гусеницы, и черви, и бактериальный мир тоже существует, то я вообще не понимаю, как можно сосчитать. Ну, говорят, сегодня бактериальный мир участвует в нашем пищеварении. Без бактерий, полезных в организме, невозможно существовать нам. Они помогают нам пищу перерабатывать. И говорят, если нарушается баланс, сегодня уже научились добавлять там через таблетки, через капсулки, добавлять, потому что нарушено что-то. Поэтому для меня лично, зная вот, хотя это, я, допустим, наверное, как муравей рассуждаю перед человеком, даже, наверное, меньше об этих вещах глубоких, я это еще понимаю. Но даже при таком понимании я знаю, какая проблема у Бога сегодня посчитать. Говорит, он вот волосы на голове сочтены у каждого, но на моей голове что тут считать их? Наверное, любой сядет да посчитает. Но есть же люди, которые действительно сегодня не трудно посчитать, но вот волосы на голове сочтены, потому что это механизм определенный запущен. Наше тело сегодняшнее. И говорят, если где-то волосы выпадают, то что-то нарушено уже, так не должно быть. Это где-то сбой произошел. Это что-то не совсем нормальное происходит. Поэтому, когда Бог говорит, что придите ко мне, и я вас всех спасу, у меня нет вопроса в том, что его места не хватит, или силы не хватит, или еще чего-то не хватит. Хватит! Лишь бы только у нас было желание для этого. Вот единственная причина. Со стороны Божьей нет проблем. Вы помните другое место Писания? А Бог хочет... Чтобы что? Чтобы все люди спаслись и достигли познания. Хочет, но не навязывает и не заставляет. Не навязывает, не заставляет. Ему очень приятно, когда люди добровольно это делают, а не под нажимом. Поэтому и все ангелы, ну, не знаю, все остальное творение, я не такой большой специалист в этих вопросах, но, допустим, живые существа имеют свободную волю в определенном порядке. Они могут выбирать, равно как и мы. Мы тоже выбираем. Вот мы слушаем, и мы же выбираем сегодня. Вот я говорю, вы имеете полное право принять и не принять. Это ваше право. Я имею право говорить, имею право не говорить. Я имел право сегодня быть дома. Если бы не захотел, Бог меня не пригнал бы сюда. Ну как, не в том смысле, не сумел бы. Я не об этом говорю. Он не стал бы насильно говорить: иди именно, иди, иди. Нет. У меня сегодня немножко другое время. Я уже просто, когда вот были выборы, избрали Федора заместителем, то Бог сейчас короткое время сказал: ты уже, говорит, больше ездить столько не будешь, сколько ездил, а будешь ездить меньше, когда мне надо. Я понимаю это. Раньше мне было организовать это. Нет вопросов. Позвонил сюда, туда, прислушание. Сегодня сюда, туда брошусь. Нет, то картошку копают, то не могут, то на работе. И не получается. Но еду, делаю, чтобы не было на совести. Где-то толкнусь сюда, туда, не получается урывание. Нет, не поедем, ничего не получается. А ехать за 250 километров на 2 часа, потом назад ехать, ну я же уже не поеду. Не поеду. Надо занять то с 10 до 11 ночи, чтобы там 3-4 служения. Тогда есть смысл ехать тогда. А когда одно, ну, говорю, не поедем. Я найду чем заниматься. И сейчас помню, это было во сне. Бог просто голосом говорил: не будешь только ехать. Потом сижу и документы подписываю. Ну, то есть основное — документы подписать. Конечно, наверное, это не совсем работа. Но, тем не менее, есть у Бога конкретный план, определение конкретное. Хотя для меня хватает работы, я не скучаю без дела, но, тем не менее, немножко уже по-другому как-то все строится. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, опять возвращаясь к теме этой, что ни у кого не должно быть сомнения, что Бог кого-то хочет погубить или не может спасти. У нас очень часто не хватает веры. Просим иногда, не получаем определенное время, а у Бога времена есть определенные. И когда Он что-то делает с нами, то Его желание что-то поменять в нашем сердце. И как только Он добивается этой цели, тут же меняется обстановка. Но если проходят годы, ничего не меняется, как роптал, так и ропщет, как не верил, так и не верит, то и будет продолжаться. До тех пор, покуда Бог не добьется своей цели. Вы меня должны понять, о чем я говорю. Потому что, допустим, шлифовал Бог человека 7 лет, ну и не получилось, и оставить все, это же потерянное время. Поэтому если человек сам не отказывается от Бога, он продолжает идти за Ним, то Бог никогда не оставит. Еще 2 года пройдет, добьется цели и поменяет. Это было бы неразумно даже с нашей точки зрения, с человеческой. Я работал, работал, дошел до крыши, построил стены, и потом подумал: а зачем мне это надо? И бросил все. Ну, это же неразумно. Уже как там ни было трудно, может, и финансов уже нет, и силы, но уже столько сделал, и бросить. Ну, неразумно. Тем более Бог, который никогда не изнемогает, у Него никогда нет желания бросить работу над нами. Если только мы от этого отказываемся, тогда другой вопрос. И Писание конкретно говорит: Господь с вами, когда вы с Ним. И если вы оставите Его, то что тогда будет? Тогда Он оставит вас. Но стоит мы, если вы оставите. Если вы не оставите, не оставит. Потому что об этом говорит Слово Господне, которое мы сегодня читаем. Ко мне обратитесь, и будьте спасены все концы земли. А почему не спасаются все концы земли? Не обращаются. Иисус Христос умер за грехи всего мира. За грехи всех людей. Но получают прощение те, которые обращаются к Нему с покаянием: Господи, прости. Те, которые не обращаются, Бог не может их прощать. Потому что они не просят об этом. Не раскаиваются. Потом погибают. Вот одна единственная причина. Одна единственная причина, почему люди сегодня не имеют спасения, погибают в алкоголе, в наркомании, в других проблемах. Почему? Не обращаются к Богу. Вот одна единственная причина. И это действительно сегодня настолько ярко выражено, как трудно человеку обратиться к Богу. Куда угодно броситься. Шептунам, колдунам, нетрадиционным методом лечения. Куда только можно. И уже когда ничто не работает, тогда уже некоторые к Богу обращаются. От этого то стыдно. То еще что-нибудь, то еще что-нибудь. И все что-то мешает, мешает, мешает и мешает. И не могут обратиться. А для того, чтобы Бог спас, нужно к Нему обратиться. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо Я Бог, и нет иного. Мною клянусь. 23 стих читаю. Из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Бог здесь клятву употребляет. Мною клянусь. Говорит, Бог, как никем высшим не мог клясться, то клялся самим собою. Мною клянусь. И что Он говорит? Из уст Моих исходит слово неизменное. То есть то, что Бог спланировал и сделать, оно обязательно придет в исполнение. Хотя неверностью человеческой оно может отодвинуться. А почему Бог говорит так, из уст Моих исходит слово неизменное? Люди тоже иногда обещают, и у них есть твердое намерение исполнить. Но очень часто меняются обстоятельства, меняются возможности, и они просто-напросто не могут исполнить то, что обещали. А Бог говорит, а Я могу. Мне ничто не может помешать. Из уст Моих слово неизменное. Его никто не может поменять. У людей, опять повторяю, может быть такое. Не потому, что они лгуны. Не потому, что они безответственные. Есть и такие. Но есть и которые хотели бы сделать, но меняется обстановка и не могут, просто-напросто не могут. А Бог говорит, а Я все могу. Из Моих уст исходит слово неизменное.